И сердце ответило ей «да». Она любила Генри так же искренне, как Фрэнсиса, и ей одинаково нравились те черты, которые были у них одинаковыми, и по-разному волновали те, которые были разными. «Боюсь, что мне придется сесть на Анжелику, скорее всего, в Бокас-дель-Торо и уехать», — говорил между тем Фрэнсис ее жениху. «А вы с Энрико отправляйтесь за сокровищем, и, если найдете его, поделите пополам». Пион, услышав это, быстро заговорил с отцом на своем языке, а затем обратился к Генри. «Слышишь, что он говорит, Фрэнсис?» — сказал Генри, указывая на священную кисть. «Тебе придется пойти с нами, ведь именно тебя хочет отблагодарить старик за спасение своего сына. И он отдает сокровище не нам, а тебе. Если ты не поедешь, он не прочтет нам ни одного узелка». Но побудила Фрэнсиса переменить решение все-таки Леонсия. Она молча, печально смотрела на него и словно просила взглядом: «Ну, пожалуйста, ради меня». Глава 13. Неделю спустя из Сан-Антонио в один и тот же день выехали в Кордильеры три разные экспедиции. Первая на мулах состояла из Генри, Фрэнсиса, Пиона и его престарелого отца, а также нескольких пионов с плантации Солано. Каждый пион вел на поводу мула, нагруженного продовольствием и снаряжением. Старый Энрико Солано в последний момент был вынужден отказаться от поездки из-за внезапно открывшейся раны, которую он получил давно, в дни своей молодости, участвуя в одной из многочисленных революций. Кавалькада проследовала по главной улице Сан-Антонио, мимо тюрьмы, стену которой взорвал Фрэнсис и которую лишь недавно стали заделывать сами заключенные. Навстречу экспедиции попался Торрес, который неторопливо шел по улице. Он только что получил очередную телеграмму от Ригана и, увидев двух Морганов во главе целой партии, изумленно воззрился на них. «Куда это вы направляетесь, сеньоры?» — крикнул Торрес. Мгновенно, как будто заранее столковавшись и прорепетировав, Фрэнсис указал на небо, Генри прямо в землю, Пион направо, а его отец налево. Такая неучтивость взбесила Торреса, и он разразился грубой бранью, но это только вызвало общий смех. Смеялись даже пионы, погонявшие мулов. Торреса ждал еще один сюрприз. Несколько позже, когда весь город спал во время сиесты, он увидел Леонсию и ее младшего брата Рикардо верхом на мулах. За ними на поводу шел третий мул, явно груженный снаряжением для лагеря. Третьей экспедицией была экспедиция самого Торреса, и народу в ней было не больше и не меньше, чем в экспедиции Леонсии, ибо состояла она всего-навсего из самого Торреса и некоего Хосе Манчено, известного в тех местах убийцы, которого Торрес по каким-то соображениям избавил от страшной смерти в Сан-Хуане. Однако, когда Торрес затеял эту экспедицию, у него были куда более обширные планы, чем это могло показаться. Почти у самого подножия Кордильер обитало странное племя Кару. Оно вело свое начало от рабов-негров, бежавших из Африки, и рабов-караибов с Москитового берега, осевших здесь и женившихся на женщинах, которых они похищали из долины, и на беглых, как они сами, рабынях. Это единственная в своем роде колония, обосновавшаяся между верхними кордильерами, населенными индейцами и, собственно, панамским государством в долине, сумела сохранить почти полную независимость. Позже, когда в эту колонию влились беглые каторжники-испанцы, произошло уже окончательное смешение рас и племен, и обо всем народе Кару пошла такая дурная слава, что не будь тогдашнее правительство по горло занято всякими политическими махинациями, оно непременно послало бы войска, чтобы уничтожить этот рассадник порока.